Вот так-то мы прожили. 2 года на стене. Маленькие стычки с пиктами. Частые охоты со старым Алло в стране пиктов заполняли все наше время. Иногда старик называл нас своими детьми. Мы очень любили его и варваров, однако никогда не позволяли им раскрасить нас по-пиктски. Следы их красок остаются до самой смерти. «А как это делалось?» — спросил Дэн. «Это было что-то вроде татуирования?» «Они сжимают кожу так, что выступает кровь, и тогда втирают в нее цветные соки. От лба до щиколоток Алла был выкрашен в синюю, зеленую и красную краски. Он нам сказал, что раскрашивание составляет часть его религии. Наш старик много говорил нам о пиктских верованиях. Пертинакс очень интересовался подобными вещами. И когда мы близко познакомились с ним, стал нам сообщать, что происходит в Британии за стеной. В те дни происходило много событий. И, клянусь светом солнца, — серьезно произнес Парнезий, — мелкий народ знал почти все. Когда Максим провозгласил себя императором Британии и переправился в Галлию, Алло сказал мне об этом. Сказал также, какие войска и каких переселенцев взял с собой наш новый повелитель. Другими путями вести приходили к стене через 2 недели. Алло сообщал мне также, какие войска брал Максим из Британии каждый месяц, чтобы они помогали ему покорить Галлию. Позже я узнавал, что старый пикт правильно называл мне когорты. Изумительно. И я расскажу вам еще одну удивительную вещь. Центурион сложил руки на своих коленях и прислонил голову к изгибу щита, который был позади него. Осенью, когда начались первые морозы, и пикты убили своих пчел, мы трое отправились за волком с нашими новыми собаками. Наш генерал Рутильян дал нам 10-дневный отпуск, и мы уехали за вторую стену, в более высокие горы, где нет даже старинных римских развалин. Еще до полудня мы убили волчицу, и, снимая с нее шкуру, Алла поднял голову и сказал мне: «Когда ты будешь капитаном стены, мое дитя, тебе не придется охотиться на волков». С таким же успехом я мог надеяться получить место префекта Нижней Галлии, а потому засмеялся и сказал: «Вот погоди, когда я сделаюсь капитаном». «Незачем ждать», — сказал Алла. «Оба послушайте моего совета и отправляйтесь домой». «У нас нет домов», — заметил Пертинакс. «Ты сам отлично знаешь это. Мы конченые люди. Для нас обоих большой палец опустился к земле. Только люди, не имеющие надежды, решились бы подвергать себе опасности, садясь на ваших диких лошадей». Старик засмеялся обычным коротким смехом пиктов. Так лисица лает в морозную ночь. «Я люблю вас обоих», — сказал он. «Кроме того, я научил вас немногому, что нам известно об охоте. Послушайте же моего совета. Отправляйтесь домой». «Нельзя», — сказал я. «Во-первых, я потерял расположение моего генерала. Во-вторых, у Пертинакса есть дядя». «Я ничего не знаю о дяде Пертинакса», — сказал Алло. «Но дело в том, Парнезий, что твой генерал хорошего мнения о тебе». «О-о-о!» — произнес Пертинакс. «Как ты можешь знать, что думает Максим, ты старый лошадиный барышник?» «Как раз в эту минуту... Вы знаете, как близко подползают дикие звери, когда люди едят?» «Большой волк выскочил из кустов и помчался от нас. За ним бросились наши собаки. Мы за ними». Волк завел нас далеко, в такие места, о которых мы никогда не слыхивали. Он бежал все прямо, как стрела, до самого заката и в сторону заката. Наконец мы увидели мысы, далеко вдающиеся в извилистые воды, и под нами внизу разглядели корабли, вытащенные на серую отмель. Мы насчитали 47 судов. Это были не римские галеры, а корабли с крыльями воронов, которые пришли с севера из неподчиненной владычеству Рима области. На кораблях двигались люди, солнце вспыхивало на их крылатых шлемах, а эти крылатые шлемы сидели на головах рыжеволосых воинов из северной свободной страны. Мы смотрели, мы считали, мы удивлялись, так как, хотя до нас и доходили слухи об этих крылатых шапках, как их называли пикты, мы никогда не видывали их. «Прочь! Прочь!» — сказал Алло. «Мой вереск не защитит вас здесь, нас всех убьют! Нас всех убьют!» Ноги его дрожали, голос тоже. Мы двинулись обратно, крались по вереску при свете месяца, крались почти до утра. Наконец наши бедные лошади чуть не упали в каких-то развалинах.